Е-е-е, здорово, ублюдки. Конфликты на Ютубе — это, конечно, весело и прикольно, и чуть позже мы обязательно с вами об этом поговорим, но про контент забывать нельзя. И действительно, у нас сегодня очень щепетильная тема. Сразу хочу сказать, человек я аполитичный, я не преследую никаких политических целей, мне на политику, в принципе, похуй, все персонажи вымышлены, и я не хочу в тюрьму. Ни для кого из вас, наверное, не секрет, что рэп захватил, блядь, всю Россию. Дошло уже до того, что у политиков есть собственные рэперы. У Владимира Владимировича есть Путин, ой, фу, блядь, есть Тимати и Гнойный. Мой лучший друг — это президент Путин. Владимир Путин, Владимир Путин. Ну а про Собчак смотрите сами. Сюрприз от моего штаба, у нас выступление молодых рэперов. На моем теле Собчак! Это наш не первый трек, он уже, мы написали уже треков 15. То есть у нас есть полноценный релиз, микстейп, вот, и это наш просто еще один такой, это сингл. Громкая песня, да. На моем теле Собчак, в моем бюллетене Собчак. Очень емкий текст. Расскажите, что вас вдохновило на его написание? А можно я буду брать? Нет, нельзя. Хорошо. Она самый стильный президент, это точно. Она стильная, она чувствует время, она чувствует, что людям нужно. Это, мне кажется, в первую очередь. Вы не будете голосовать? Конечно. У меня нет 18. Ёбаный стыд. Ну ладно. Короче, я заметил, что у Алексея Навального нету своего рэпера. Как так? Если ты уж собрался баллотироваться в президенты, у тебя должен быть рэпер. И поэтому я готов взять на себя всю ответственность и стать твоим рэпером, Леха. Собственно, я взял вступительную музыку из его прямых эфиров, вот эту. Чуть-чуть над ней поиздевался. Написал текст, который, в принципе, состоит только из повторения его имени и фамилии. Ну, как бы, блядь, новая школа. Ну и, конечно же, выкрутил в максимум бас. Куда ж без этого. Это давайте мы с вами соберем 100 тысяч лукасов. И видео новое будет. Ну, а сейчас смотрите клип. Дорогим ублюдкам, которые откликнулись и пришли помочь клип снять и не закрывать их в тюрьму. Это был юмористический ролик. Спасибо вам большое за просмотр. Лайк за подписку о невыезде. И бляу! Бляу!